«Ну что ты так смотришь? Да, есть целые области знаний, в которых я совершенно не разбираюсь. Например, в классификации фауны Красной пустыни Хмиро, чангайской экономики, придворной поэзии эпохи правления вурдалаков-клакков, урдерской кухни, методики обучения оперному пению и подлинных причинах некоторых ночных кошмаров». «Ладно», — вздохнул я. «Тогда последний вопрос. Если я найду еще одного чокнутого, приведу его в чувство, а в процессе снова провоняю безумием и без предупреждения вломлюсь сюда, чтобы ты избавил меня от дивного аромата, это очень помешает твоим переговорам с канцелярией скорой расправы?» «Скорее поможет. Ребята, конечно, и так пойдут на уступки, куда они денутся. Но твое несвоевременное появление может здорово ускорить процесс, особенно если ты не станешь сдерживать обуревающие тебя чувства». Смешно. Уже на пороге я сказал. В моем пророческом сне дело происходило на левом берегу. И эти двое тоже. «Да», — кивнул Джуфин. «Именно так». И демонстративно уткнулся в свои самопишущие таблички. Как будто нет в мире ничего важнее возни с документами. Ладно, потом так потом. «Ты очень занят, вот прямо сейчас?» — спросил я Шурфа. «Очень», — коротко ответил он. Этого, честно говоря, следовало ожидать. Он и среди ночи-то на подобные вопросы обычно отвечает: «Подожди еще пару часов, есть некоторая надежда, что я очень быстро со всем разберусь. А уж в разгар дня и подавно». Но я все равно огорчился. «Это чьей же головой мне теперь думать прикажете? Своей?» «Но четверть часа спустя эта прискорбная ситуация изменится», — невозмутимо продолжил мой друг. «Я твердо намерен всех разогнать и, наконец-то, позавтракать». «Раньше ты утверждал, что в это время все нормальные люди уже обедают». «Я и сейчас так думаю, но факт остается фактом. Для меня это будет первая с момента пробуждения возможность пожрать. Поэтому, если ты хотел предложить мне все бросить и сбежать на край мира, я пас. А если просто поговорить, я велю удвоить порцию». «Можешь ее даже утроить», — сказал я. «Помню я, какой у тебя там повар. Край мира подождет». «Ты из-за абилатовых находок пришел?» — спросил Шурф, ставя передо мной не тарелку даже, а здоровенное блюдо, на котором доживали свои последние минуты кулинарные шедевры, достойные куда более утонченного ценителя, чем зверски голодный я, готовый проглотить даже умеренно жесткий сапог, по крайней мере, если его подадут со сносным соусом. — «Да нет, просто долго думал, где бы пожрать на халяву, и выбрал тебя», — ухмыльнулся я, отправляя в рот благоуханное нечто с изысканной небрежностью, фаршированное восхитительным не пойми чем. Он флегматично кивнул, словно этой причины и правду было достаточно. Я, конечно, не выдержал первым. — «Так ты, получается, уже все знаешь? Откуда?» — «Ну, а как иначе? Знать, что происходит в столице, моя прямая обязанность. Хорош бы я был, если бы главный королевский знахарь и почтеннейший начальник тайного сыска не держали меня в курсе своих дел». «Что, и Джуфин по несколько раз в день тебе все докладывает?» — восхитился я. «Сам? По доброй воле?» «Ты неправильно ставишь вопрос. Он не то чтобы именно докладывает. Скорее вынуждает меня работать с его информацией. Наблюдение за деятельностью тайного сыска не привилегия, а просто одна из множества моих обязанностей». «Магистр Нуфлина Джуфин работой с информацией вроде особо не утруждал». «Да, но их связывала давняя взаимная неприязнь и обоюдное недоверие. Не всем так везет». Я невольно улыбнулся. «Но учти», — сказал Шурф, — «об этих событиях мне известно только в общих чертах, что минувшей ночью Абилат нашел на веселой дороге сновидца, который обезумел от страха, а ты вовремя проезжал мимо и каким-то образом привел несчастного в чувство, после чего тот исчез. То есть, скорее всего, благополучно проснулся дома. И что сегодня утром история повторилась на улице Доброго Знака. Это все. Подробности с тебя.